Глава 27. Мать и сын боги. Цепи, выпущенные богом связывания Вязнелой, начали двигаться зигзагами, как живые существа, и половина из них заблокировала нам путь к отходу, а другая приближалась прямо к нам. Бевзда! Я пропустил руки через два магических круга, и они обе окрасились в черный цвет. После чего я легко разорвал пополам две движущиеся на меня цепи. В этот миг из следов разрыва появились бесчисленные маленькие цепи, которые затем опутали обе моих руки. Ого! Я попытался отвести руки назад, но цепи из тела Вязнелы просто растянулись еще больше, и мой план сыграть с ним в перетягивание каната не увенчался успехом. Выходит, его цепи способны расширяться и сужаться. Какие же они назойливые! Хотя Элеонора и остальные девушки уклонились от первой атаки цепями, те снова погнались за ними в ту сторону, в которую они ушли от их атаки. Быстрыми назвать цепи было нельзя, а вот наведение у них было крайне точным. «Дейджерия!» Элеонора нарисовала четыре магических круга — земли, воды, огня и ветра, и, превратив их в барьер, заблокировала цепи бога связывания. Однако те начали обвиваться вокруг самого барьера. «Вау! Он намерен связывать нас вместе с барьером? Обойдется!» Саша взглянула на обвивающие Дэй и Джерию цепи бога связывания магическими глазами разрушения. Цепи поломались, и во все стороны разлетелись бесчисленные металлические осколки. Однако из этих осколков тоже появились мелкие цепи, которые вновь опутали барьер, защищающий девушек. Дэй и Джерия скрипнула, и область действия барьера слегка уменьшилась. «Ледяные кристаллы». Миша начала превращать маленькие цепи в ледяные кристаллы своими магическими глазами созидания. Превращаясь в нечто иное, они ожидаемо не могли создавать новых цепей, а в округе начали массово падать кристаллы. «Зря стараетесь! Ничто предо мной не может иметь свободу действий!» Разнесся высокомерный голос бога связывания Вязнелы. Едва он произнес эти слова, как железные решетки, связывающие тюрьмы, начали взлетать и окружать девушек, гремя, покрывающие их со всех сторон, словно стены железной решетки, образовывали неказистую темницу. «Нас заперли!» Зесси осматривала окружившую их темницу, неся на своей спине Эннусуона. С каждым новым слоем железных решеток магическая сила темницы росла, и она выпустила из себя бесчисленное множество красных цепей. Миша взглянула на обвивающие Дэй и Джерию красные цепи магическими глазами созидания, однако переделать их не смогла. «Не действует». Миша вложила в глаза еще больше магической силы, в ее глазах постепенно концентрировалось серебристое сияние. «Красные цепи представляют из себя полномочия, связывающие магическую силу!» Воскликнула богиня рождения Вензель из клетки. «Стоит им коснуться недостаточно сильной магии, как она в тот же миг будет ей связана и лишена возможности проявить свой эффект!» «Миша!» Саша протянула ей руку, и Миша тут же ее взяла. Они обе нарисовали полукруговые магические круги. Возможно, превратившись в Аишу при помощи Дина Джиксиса, им удастся вырваться из темницы. «Ничего», — сказал я. Девушки тут же прервали применение заклинания. «В конце концов, это всего лишь связывающая магия, так что можете расслабиться и наблюдать». Но если оно раздавит Дэй и Джерию, нам, наверное, будет больно», — сказала Элеонора, подняв указательный палец. «Что ты? Я покончу с ним до того, как это случится». Я выпустил из связанных рук заклинание магии источника Джераст. Оглушительно треща, черная молния поразила бога связывания Вязнелу через цепи. «Ха!» Вязнелу на миг пошатнулся, но так и сумел устоять на ногах и выдержать мое заклинание. Краем глаза я заметил, как богиня рождения Вензель с печальным выражением лица прикусила нижнюю губу. «Ха-ха-ха! Ну и что ты теперь предпримешь? Тебе не уклониться от Джераста до тех пор, пока ты не освободишь меня от цепей!» Я взглянул на богиню рождения Вензель. «Как насчет того, чтобы освободить ее, покуда я тебя не уничтожил?» «Нет, нет, нет, этому не бывать! Я порядок связывания, и никто предо мной не может быть свободен! Моя мама всегда будет со мной, и она останется связанной здесь навсегда! Она моя!» Громко прорал Вязнелла, в то время как поток черных молний Джераста разил его и рвал на куски его антимагию. «Маменькин сынок!» — воскликнула Элеонора. В это мгновение решетки, связывающие тюрьмы, стали окружить меня во множество слоев, сооружая огромную неказистую клетку из куда большего количества решеток в сравнении с той, что окружала девушек. Как только она была завершена, Вырвавшиеся из всех четырех ее углов красные цепи обвились вокруг цепей, по которым я пустил Джераст. Сразу после чего черные молнии перестали двигаться и неестественно застыли в тех местах, где были обвиты красными цепями. «Не касайтесь его цепей! Это дитя! Бог связывания, повелевающий связыванием и застоем! Цепь порядка сковывают и вводят все сущее в состояние застоя!» — сказала Вензель. Бог связывания Вязнелла самодовольно улыбнулся. «Именно! Я способен связать все, что угодно! Тогда попробуй связать это!» Я нарисовал перед собой 10 магических кругов и выстрелил Джо Грейзами. Красные цепи обвили и сковали резво вылетевшие из магических кругов, оставляя за собой световой след угольно-чёрное солнце. «Видишь? Никто предо мной не может быть свободен, и никому от меня не сбежать! Я свяжу что угодно! Хоть барьеры, хоть молнии, хоть пламя! Круто, согласен?» «Не впечатляет. Прикидываешься сильным, значит? Как угодно, но теперь вы на всю жизнь останетесь здесь со мной. Привнесете в это место оживленности и заодно маму порадуете!» Бог связывания Вязнелла захихикал. «Вязнелла, я не хочу этого. Прошу, освободи их!» Укорительно сказала Вензель. Вязнелла повернулся к ней. «Почему? Ты ведь хочешь быть здесь? Разве ты не сказала, что желаешь быть привязанной ко мне, потому что ты моя мама?» «Успокойся и внимательно слушай меня, милое дитя. В этом ведь для тебя сейчас не должно быть ничего невозможного». «Конечно, я буду слушать тебя. Я же хороший мальчик и сделаю все, чтобы ты была счастлива». Он снова захихикал. «Хм, смотрю, матушка любит тебя, Вязнелла». «Разумеется. И никто не любит маму больше меня, поэтому я связал ее, чтобы она всегда была со мной». Я сорвал цепи черными руками с бевзда и уничтожил их магическими глазами разрушения. «Это инфантильная любовь. Если тебе действительно не плевать на собственную мать, то пора бы уже стать от нее независимым». Зажатый в клетке, я шагнул в сторону бога связывания, который находился на противоположной ее стороне. «Инфантильная? И в чем же я, как ты утверждаешь, инфантилен? Ведь мама хочет быть со мной. Она хочет, чтобы я защищал её! Избавь меня от своих диких фантазий!» Из четырех углов появилась по одной цепи, каждая из которых соорудила по магическому кругу. «Ты чего это? Кто дал тебе право так вести себя предо мной? Сейчас я свяжу тебя так, чтобы ты больше никогда не развивал свой высокомерный рот!» Бог связывания вязнул и спустил колоссальный объем магической силы, и из каждого магического круга вылетело по цепи своего цвета. Красное, синее, желтое и зеленое. «Эгерц! Энгдомира!» Я попытался взглянуть на заклятие магическими глазами разрушения, но красная цепь тут же увеличилась до огромных размеров и перекрыла мне поле зрения. В следующий миг четыре цепи обвились вокруг моего тела. «Вот так! Теперь тебе не сбежать! Красная цепь связывает магическую силу, синее тело, желтое пять чувств, а зеленые мысли! Будучи связанным Эгерц Энгдомерой, ты не сможешь ни использовать магию, ни ходить, ни видеть, ни даже мыслить адекватно!» Цепи Эгерц Энгдомеры крепко связали меня, но из-за того, что пять моих чувств были связаны, я не видел и даже не осязал этого. Способы вырваться из заклинания были, но, вероятно, по той причине, что зеленая цепь связала мои мысли, некоторые из этих способов, о существовании которых я знал, в голову не приходили. «Отныне ты станешь моей говорящей куклой и будешь жить в этой темнице со мной и мамой и веселить нас своей болтовнёй! Ах да, разумеется, я сделаю так, чтобы ты мог слышать лишь мой голос! Иначе я попросту не смогу с тобой общаться!» Послышалось протяжное хихиканье. «Хотя если ты извинишься за свои высокомерные высказывания, я в принципе готов дать тебе немного больше свободы!» «Хм, довольно мощная способность. Однако ограничить всю свободу за один присест — задачка непростая. Насколько бы огромной силой в области связывания ты не обладал, тебе не удастся связать мысли, которые ты не понимаешь». «Что ты несешь? Не желаешь признать поражение? Не догоняешь?» — сказал я торжествующему богу связывания. «Я говорю о том, что кое-что связать невозможно». Я открыл рот и прогорланил изо всех сил. Увидев это, он захихикал. «Что это? Зачем ты, как идиот, просто открываешь?» «Ах!» Вязнелу сильно встряхнуло, а из всего его тела проснула кровь. «Для бога у тебя плохой слух. Судя по всему, ты не способен слышать голос в этом диапазоне. Умри!» Выпущенные сгустком ультразвуковых волн слова, которые простые смертные услышать были не в состоянии, сильно встряхнули его тело. «Об этом достаточно просто знать!» Он защитился от звуковых колебаний, развернув магический барьер. «Видишь? Дело не в том, что какие-то твои мысли не были связаны, а в том, что я просто не связал их, так как они все равно не помогут тебе вырваться! Только зря старал!» Магический барьер был разрушен, а Вензелу отбросило. «Я и не говорил, что есть лишь одна вещь, связать которую невозможно!» Уперевшись руками в пол и дрожа, пытаясь подняться на ноги, он удивленно уставился на меня. «Но этого не может! Какой силой ты отбросил меня? Это не магия и не голос! Ты не должен быть на это... Ба!» Его снова отбросило, и он прокатился по полу. «Не понимаешь, значит? Тогда я дам тебе одну подсказку!» Я поднял три пальца и показал их богу связывания. «Чему это?» «Три секунды. Я могу свободно вытаскивать и засовывать это обратно в тело в пределах 3 секунд». «Вытаскивать из... 3 секунды?» Вензела вздрогнул, и его лицо выразило полное неверие в возможность подобного. «Вижу, ты наконец все понял. Я говорил о своей основе». Он тут же встал на ноги и побежал, чтобы оказаться от меня как можно дальше. «Бред! Пусть и за 3 секунды это и возможно, но ты хочешь сказать, что ты вытащил основу, да еще и ударил ей меня? Но ведь это абсолютно противоречит порядку! Па!» За считанное мгновение Везнелу протаранила выброшенная из моего тела основа. Его снова отбросило, и он вернулся ко мне. Пошатываясь, он поднялся и смерил меня злобным взглядом. «Да, да, все ясно. Я понял, что ты далеко не обычный смертный. Тогда попробуй вытащить ее еще разок. Если я свяжу основу, то по прошествии 3 секунд наверняка даже тебе придется не сладко. Я бог связываний, и я способен связать все, что...» Везнула широко раскрыл глаза. Связавшая меня Эгерц Энгдомера треснула. «Что? Поиграли и хватит!» Я невозмутимо шагнул вперед, несмотря на то, что был связан 4 цепями — красной, синей, желтой и зеленой. «Как? Почему?» «Решил, что ограничишь мне свободу действий, всего лишь связав тело и магическую силу?» Я схватился обеими руками за клетку из железных решеток, что была предо мной, и, вложив магическую силу, погнул ее. «Чёрт!» За мгновение до того, как он, полностью переменившись в лице, предпринял меры к побегу и, повернувшись спиной, побежал, я схватил его за запястье. «Решил, что я не смогу ощутить тебя, связав каких-то там 5 чувств?» Нарушив порядок связывания темно-пурпурными магическими глазами, я перерубил цепи Герцингдомера руками с бевзда. «Тогда на сей раз...» Из тела бога связывания взметнулся огромный объем магической силы. «Я свяжу тебя так крепко, что ты даже шелохнуться не сможешь!» Из созданных цепями магических кругов снова растянулись красные, синие, желтые и зеленые цепи, которых было куда больше, чем в прошлый раз. Бесчисленные цепи и Герц Энгдомера устремились прямо ко мне, чтобы связать меня. Я схватил всего одну красную из них голой рукой, а от остальных уклонился. «Говоришь, ты способен связать что угодно? Значит, этому порядку должен следовать и ты сам!» Силой управляя, взмахнув рукой, связывающей магическую силу красной цепью, я связал остальные цепи и Герц Энгдомера. После чего начал сковывать всеми слившимися воедино красными, синими, желтыми и зелеными цепями самого Везнелу. «Что? Погоди!» Опутывающие созданные им самим цепи Эгерц Энгдомера начали сковывать его тело. И я в мгновение ока окутал ими бога связывания Везнелу. «Чёрт! Выпусти меня! Выпусти меня!» Везнелу выжимал всю имеющуюся у него магическую силу, однако, будучи связанным цепями 4 цветов Эгерц Энгдомера, не мог даже шелохнуться. Красная сковала магическую силу, синее тело, желтое 5 чувств, а зеленые мысли, и, похоже, он не знал, как вырваться из заклинания. «Хоть связывать ты и мастер, но вот оказываться связанным самому тебе, видимо, раньше не приходилось», — сказал я, взглянув сверху вниз на покатившегося, словно гусеница, парня.